Только бы не зараз! Внутренне содрогнулся он, вслушиваясь в замедленную речь Самохина. По поручению райкома и райкака я расследовал это дело. Путем опроса самого Нагульного, потерпевших от его действий колхозников и единоличников Гремячего Лога, а также на основании свидетельских показаний, мной установлено следующее. Товарищ Нагульнов, безусловно, не оправдал доверия партии и своими поступками принес ей огромный вред. Так он в момент коллективизации в феврале месяце ходил по дворам и, угрожая наганом, понуждал к вступлению в колхоз. Таким образом, он, что называется, вовлек в колхоз 7 середняков. Это не отрицает и сам Нагульнов. «Они закореневшие белые», — хрипло сказал Нагульнов, вставая со стула. «Я тебе не давал слова. К порядку», — строго прервал его секретарь. Затем, во время засыпки семенного фонда, он избил наганом до потери сознания одного середняка-единоличника. И это на глазах у присутствовавших колхозников и сидельцев сельсовета. Избил за то, что тот отказался немедленно вывести семенной фонд. «Позор!» — громко сказал прокурор. Нагульнов потер ладонью горло, побледнел, но промолчал. В эту же ночь он, как какой-нибудь товарищ становой пристав, посадил в холодную комнату трех колхозников и продержал их там всю ночь, причем угрожал им наганом за отказ немедленно вывести 7 зерно. Им я не угрожал. Это я говорю с их слов, товарищ Нагульнов, и прошу меня не перебивать. По его же настоянию был раскулачен и сослан середняк Гаев, который совершенно раскулачиванию не подлежит, так как он по имущественному положению ни в коем случае не может быть причислен к кулакам. А раскулачили его по воздействию Нагульного за то, что он имел в 1928 году батрака. Но что это был за батрак? А это, товарищи, была нанята на месяц во время уборки хлеба девушка с того же Гремячего Лога, и Гаев нанял ее только потому, что сын его в 1927 году осенью был призван в Красную Армию, и многодетный Гаев не мог управиться. Советским законодательством такое использование наемной рабочей силы не возбранялось. Гаев имел эту батрачку на основании договора с батрачкомом, расплату произвел сполна, я проверил этот факт. Кроме этого, Нагульнов ведет беспорядочную половую жизнь, а это тоже немаловажно для характеристики члена партии. Нагульнов развелся с женой. Даже не развелся, а выгнал ее из дому, выгнал как собаку, и только на том основании, что она якобы принимала ухаживание какого-то гремячинского парня. Словом, воспользовался сплетнями и выгнал для того, чтобы развязать себе руки. Какую жизнь в половом отношении ведет он сейчас, я не знаю. Но все данные за то, товарищи, что он попросту распутничает. Иначе к чему же ему выгонять из дому жену? Хозяйка квартиры Нагульного мне сказала, что он ежедневно очень поздно приходит домой. Где он бывает, ей неизвестно, но нам-то, товарищи, известно, где он может бывать. Мы не маленькие, знаем, где обычно бывает человек, выгнавший жену, ищущий развлечений в смене женщин. Мы знаем. Вот, товарищи, краткий перечень тех геройских поступков. В этом месте своей обвинительной речи Самохин язвительно улыбнулся, который за короткий срок сумел совершить горе-секретарь ячейки Нагульнов. К чему это привело? И каковы корни этих поступков? Тут надо прямо сказать, что это не головокружение от успехов, как гениально выразился наш вождь товарищ Сталин, а это прямой левацкий заскок, наступление на генеральную линию партии. Нагульнов, например, ухитрился не только середняков раскулачивать и из-под нагана загонять в колхоз, но провел решение обобществить домашнюю птицу и весь мелкий молочный скот. Он же пытался, по словам некоторых колхозников, установить такую дисциплину в колхозе, какой не было даже при Николае Кровавом. «Про птицу и скотину не было директив райкома», — тихо сказал Нагульнов. Он уже стоял, вытянувшись во весь рост, судорожно прижимая к груди левую руку. «Нет уж, это ты извини», — вспыхнул секретарь. «Райком указывал, нечего с больной головы на здоровую валить. Есть устав артели, и ты не грудной ребеночек, чтобы не суметь разобраться в нем». «В Гремячинском колхозе царит зажим самокритики», — продолжал Самохин. «Нагульнов террор устроил, никому не дает слова сказать. Вместо того, чтобы вести разъяснительную работу, он орет на хлеборобов, стучит ногами, грозит оружием. Поэтому-то в Гремячинском колхозе идет буза. Там сейчас массовые выходы из колхоза, к севу только что приступили, и определенно с ним не справится. Районная контрольная комиссия, призванная очищать партию от всяких разложившихся элементов, от оппортунистов всех мастей, мешающих нам в нашем великом строительстве, несомненно, сделает свои выводы относительно Нагульного». «Все?» — спросил секретарь. «Да». «Предоставим слово Нагульнову. Пусть он расскажет, как дошел он до жизни такой, говори, Нагульнов». Страшный гнев, полумем охвативший Макара под конец самохинской речи, вдруг бесследно исчез. Его сменили неуверенность и испуг. «Что же они со мной делают? Как можно так? Гробить хотят?» — на миг растерянно подумал он, подходя к столу. От приготовленных во время выступления Самохина злых возражений ничего не осталось, пустота заполнила голову, и даже ни одного подходящего слова не было на уме. С Макаром творилось что-то необычайное. «Я, товарищи, со времени революции в партии. Был в Красной Армии. Все это нам известно. Ближе к делу», — нетерпеливо прервал его секретарь. «Я на всех фронтах бился с белыми, и в первой конной армии. Мне дали орден». «Да ты о деле говори». «А это не дело? Ты не виляй, Нагульнов. На заслуги нечего теперь ссылаться», — перебил председатель Рика. «Так дайте же товарищу сказать. Что вы на язык ему становитесь?» — возмущенно крикнул Балабин, и глянцевая макушка его голышковатой головы вмиг покрылась мариновой апоплексической просенью. «Пусть конкретно говорит». Нагульнов все так же стоял, не отнимая от груди левой руки, а правая медленно тянулась к горлу, закостеневшему в колючей суши. Он бледнел и с трудом продолжал. «Дайте мне сказать. Я же не враг. Зачем со мною так? Я был в армии израненный, под Касторной получил контузию, тяжелым снарядом с площадки», — и умолк. Почерневшие губы его с хлюпом всасывали воздух. Балабин торопливо плеснул из графина воды, протянул стакан Макару, не глядя на него. Корджинский взглянул на Нагульного, проворно отвел взгляд. Рука Нагульного, сжимавшая боковины стакана, неудержимо дрожала. В тишине было отчетливо слышно, как дробно звенело стекло, выстукивая о зубы Макаром. «Да ты не волнуйся, говори», — досадливо сказал Балабин. Корджинский поморщился. К сердцу его непрошенная подкатилась жалость, но он взял себя в руки. Он был твердо убежден, что Нагульнов зло для партии, что его надо не только снять с работы, но и исключить из партии. Мнение его разделяли все, за исключением Балабина. Макар залпом глотнул стакан воды, отдышавшись, начал говорить. «Я признаю то, что говорил Самохин. Верно, это я сотворял. Но не потому, что хотел на партию наступать. Это Самохин брешет. Брешет он, как кобель, и насчет моего распутства выдумки. Я от баб сторонюсь, и мне не до них. «Через это ты и жену прогнал?» — ехидно спросил Заворк Хомутов. «Да, через это самое», — серьезно отвечал Макар. «Но все это я делал. Я хотел для блага революции. Может, я ошибался, не знаю. Вы ученые меня, вы курсы проходили, вам виднее. Своей вины я не умоляю, судите, как хотите. Одно прошу понять». Им опять не хватило дыхания, осекся на полусловии и с минуту молчал. «Поймите, братцы, что это у меня без злого умысла, супротив партии. А банника бил через то, что он над партией надсмехался и хотел семенной свиньям стравить». «Говори», — насмешливо вставил Самохин, — «говорю, что было. Досе жалею, что этого банника не убил. Больше сказать нечего». Корджинский выпрямился, креслица застонала под ним, ему хотелось кончить это тяжелое дело поскорее, торопливо заговорил. «Ну что ж, товарищ, все ясно, сам Нагульнов сознается, хотя по мелочи он и пытается увильнуть, оправдаться, но оправдания эти звучат неубедительно. Всякий, кого приходится ущемлять, пытается свалить с себя часть вины или переложить ответственность на других. Я считаю, что Нагульного, как злостно нарушившего линию партии в колхозном движении, как коммуниста, переродившегося в бытовом отношении, следует из рядов партии исключить. Мы не будем смотреть на бывшие заслуги Нагульного, это прошедший этап, мы должны в назидание другим наказать его. Всех, кто пытается порочить партию и тянуть ее влево или вправо, мы будем беспощадно бить. Полумерами в отношении Нагульного и таких, как он, ограничиваться нельзя. Мы с ним и так долго пестовались. Еще в прошлом году, во время организации ТОЗов, он левшил. Я предупреждал его еще тогда. А раз не послушался, пусть пеняет на себя. Давайте голоснем. Кто за то, чтобы Нагульного из партии исключить? Голосуют, разумеется, одни члены бюро. Так, 4, стало быть. Ты против, товарищ Балабин? Балабин хлопнул по столу. На висках его вздулись путанные сетчатки вен. Я не только против, но и категорически возражаю. Это в корне неправильное решение. Ты можешь оставаться при особом мнении, — холодно сказал Корджинский. Нет, ты мне разреши сказать. Поздно говорить, Балабин. Решение об исключении Нагульного принято большинством голосов. Это чиновничий подход к человеку. Извините, этого я так не оставлю. Я бы кружком буду писать. Исключить старого члена партии, краснознаменца. Вы опупели, товарищи, как будто нет других мер взыскания. Нечего об этом дискутировать, ведь проголосовали же. Морду бить за такое голосование. Голос Балабина перешел на тонкий фальцет, тугая шея так набрякла, что, казалось, тронью слегка, и из-под пальца свистнет освобожденная кровь. «Ну, насчет морды это ты потише», — вкратчиво и недобро сказал Заворк Хомутов. «К порядку мы можем призвать и тебя. Здесь не РУМ, а райком. Без тебя знаю. А почему вы мне говорить не даете?» «Потому что я считаю это излишним», — вспылил Корджинский. И тоже, как Балабин, побагровел, вцепился в ручки кресла. «Я здесь секретарь райкома. Я тебя лишаю слова. А угодно говорить, ступай вон на крыльцо». «Балабин, не кипятись. Че ты говоришь? Пожалуйста, пиши свое мнение в окружком, а эдак что же, проголосовали? И ты начал после драки кулаками махать?» Урезонивал начальника милиции председатель Рика. Он взял Балабина за рукав форменной рубашки, отвел в угол, что-то вполголоса говоря. Тем временем Корджинский, обозленный стычкой с Балабиным, поднял на Макара сердито посверкивающие из-под припухлых век глазки и уже с нескрываемой враждебностью сказал: «Кончен разговор, Нагульнов. Решением бюро ты исключен из наших рядов. Такие вы партии не нужны. Клади сюда партбилет. И постучал по столу ладонью рыжеволосой руки. Нагульнов мертвенно побледнел. Крупная дрожь сотрясала его, а голос был почти не слышал, когда он говорил: «Партбилет я не отдам». «Заставим отдать». «Езжай в окружком, Нагульнов!» — крикнул из угла Балабин и, на полуслове оборвав разговор с председателем РИКа, вышел, оглушительно хлопнув дверью. «Партбилет я не отдам», — повторил Макар. Голос его окреп, со лба из скуластых щек медленно сходила голубоватая бледность. «И партии я буду еще нужен. И мне без партии не жить, а тебе не подчинюсь. Вот он, билет в грудном кармане. Попробуй возьми его, глотку перерву». Трагическое действие начинается. Прокурор пожал плечами. Ты только без истерик. Не обращая внимания на его слова, Макар смотрел на Корджинского, говорил медленно и словно бы с раздумьем. Куда же я без партии? И зачем? Нет, партбилет я не отдам. Я всю жизнь свою вложил. Всю жизнь. И вдруг старчески жалко и бестолково засуетился, зашарил по столу руками, путаясь в словах, торопливо и невнятно забормотал: «Так ты уж лучше меня прикажи ребятам, меня тогда на распыл надо, ничего не остается. Мне жизни теперь без надобностей, исключите из нее, стало быть, брехал Серко». Нужен был, старый стал, с базу долой. Лицо Макара было неподвижно, как гипсовая маска. Одни лишь губы вздрагивали и шевелились, но при последних словах из остановившихся глаз впервые за всю взрослую жизнь ручьями хлынули слезы. Они текли, обильно омывая щеки, задерживаясь в жесткой поросли давно небритой бороды, черными крапинами узоря рубаху на груди. «Довольно тебе. Этим ведь не поможешь, товарищ!» Секретарь болезненно сморщился. «Ты мне не товарищ!» — закричал Нагульнов. «Ты Бирюк! И все вы тут ядовитые гады! Засилье взяли, гладко гутарить выучились! Ты чего, Хомутов, оскаляешься, как бэ... Над слезьми моими смеешься ты в 21-м году, когда Фомин с банды мотал по округу, ты пришел в окружком, помнишь? Помнишь, сучий хвост, пришел и отдал партбилет, сказал, что сельским хозяйством будешь заниматься. Ты Фомина боялся, через это и бросил билет, а потом опять в партию пролез, как склизкая мокрушка сквозь каменьев. И зараз голосуешь против меня и смеешься моему смертному горю? Хватит, Нагульнов, не ори, пожалуйста, у нас же еще вопросы есть. Не смущаясь и все так же тая улыбочку под темными усами, примиряющий сказал смуглолицый красивый Хомутов: «С вами хватит. Но я свою правду найду. В ЦК поеду, во-во. Поезжай, там все в момент разрешат. Там тебя давно дожидаются», — улыбался Хомутов. Макар тихо пошел к двери, стукнулся виском о дверной косяк, застонал. Последняя вспышка гнева его окончательно обессилила. Без мысли, без чувств дошел до ворот, отвязал от изгороди маштака, почему-то повел его в поводу. На выезде из станицы хотел сесть верхом, но не смог. Четыре раза поднимал ногу к стремени, пьяно качнувшись, отрывался от луки. Возле крайней хотенки на заваленке сидел старый, но молодцеватый дед. Из-под облупленного козырька казачьей фуражки он внимательно наблюдал, как Макар пытался сесть на маштака, потом поощрительно улыбнулся. «Хорош, орелик, солнце в дуб, А он уж и ноги поднять не может. Через какой такой случай с позаранку упился? Аль нонь праздник? Праздник, дедушка Федот, откликнулся ему сосед, выглядывая из-за плетня. Нони, симоны, гулимоны, крестный ход по кабакам. Тот-то я вижу, улыбался старик. Стало быть, нет молодца сильнее венца? Ишь, как оно его шибает от седла. Держися, казачок! Макар скрипнул зубами и, чуть коснувшись стремени носком сапога, птицей взлетел на седло.